На этот раз Фомбье явно потерял самообладание. Он как-то передернулся, но сдержался и произнес уверенным тоном: «И что из этого?» «Просто она не ложилась, разволновалась и не могла уснуть. Рано утром вышла». Он скрылся в своей комнате и, одеваясь за полуприкрытой дверью, спросил: «Если б мадам вышла за ворота, вы бы, наверное, заметили, а? Вы меня слышите?» К счастью, Маргариту никто не мог видеть. Она сжала щеки руками, словно боясь, что они побледнеют еще сильнее, и топталась на месте, не в силах стоять и не решаясь уйти. Я не заметила. «Значит, я прав. И мадам в саду, не нужно терять голову, Маргарита». Он вышел, неся на руке пиджак и нервно на ходу застегивая манжеты. Слишком крупные пуговицы не пролезали в петли, выскальзывали из пальцев. В это время Симона открыла дверь своей комнаты и выглянула в коридор. Фомбье тут же резким движением надел пиджак. «Не беспокойтесь, просто жены нет в комнате». А Маргарита всполошилась. «Она не разбирала постели», — мрачно повторила служанка. «Все же это странно», — сказала Симона, задумчиво глядя на Фомбье. «Нужно предупредить Клодетту». Было ли тому виной слово «предупредить»? Или значительность в голосе молодой женщины? Но именно с этого момента трагедия стала ощутимой. Симона затягивала и затягивала пояс халата. Все трое подняли головы, сверху доносились легкие шаги. «Я пойду первая», — предложила Симона. «Вы же ее знаете, вообразит мне весь что». Она подхватила подол халата и ступила на лестницу. Фомбье, нахмурившись, на лбу его залегла глубокая складка, вертел в руках связку ключей. «Когда вы входили, дверь дома была закрыта?» «Нет, мсье», — ответила Маргарита. «А ворота не знаете?» «Правда, через них совсем нетрудно перебраться, да и сквозь прутья можно пролезть. Вчера утром госпожа получала что-нибудь с почты?» «Нет, мсье». «А по телефону ей никто вчера не звонил?» «При мне нет». Наверху оживленно разговаривали Симона и Клодетта, но только голос Симоны раздавался отчетливо. Можно было разобрать обрывки фраз. «Не стоит так расстраиваться. Может, побег?» Фомбье вошел в спальню жены, приблизился к окну. «Все машины в гараже?» — спросил он. И, поняв абсурдность вопроса, добавил. «Но и даже если толкать симку, не заводя мотора, до самой дороги, мимо вас не проскочишь, вы бы непременно услышали?» «Да, конечно. Я вообще сплю чутко». Он открыл шкаф, заглянул в комод. «Чемодан не взяла. Все туалетные принадлежности здесь, пальто, туфли». «На госпоже были босоножки!» — чуть не вскрикнула Маргарита. Он продолжал осматривать комнату, бормоча что-то сквозь зубы. И Маргарита никак не могла понять, к ней он обращается или к самому себе. «Допустим, она что-то услышала. Или кого-то. Словом, звук привлек ее внимание. А, впрочем, нет, она не ложилась. Ждала, знала, что будет выходить, но недалеко, поскольку... Какое там? Еще как далеко, — подумала Маргарита. Он схватил ее за руку. — Скажите правду, у госпожи не было оружия? Вы когда-нибудь видели здесь револьвер? — Нет, мсье, могу поклясться. Он отпустил ее. Хотя зачем бы ей тогда понадобилось выходить? Вид у него был скорее измученный, чем обеспокоенный. Мятое лицо, серые щеки. Будто щетина вдруг снова отросла. «Ладно, будем искать. А потом я позвоню в Кемпер. Мало мне других забот». «Ступайте, Маргарита, ступайте, нечего стоять и смотреть на меня». «Искать». Они быстро все осмотрели, тем более что каждый был уверен в бесполезности поисков. Сильвена разбудили шаги, стук дверей, и Симона крикнула ему в замочную скважину: «Вставай скорее! Госпожа Фомбье пропала». Черт побери! Этим должно было кончиться. Он быстро умылся и выбежал на террасу, где Симона безуспешно пыталась успокоить Клодетту. Фомбье звонил по телефону, Маргарита ушла в столовую и расставляла на столе чашки. Как будто кто-нибудь мог сейчас завтракать. А в глубине раздавался охрипший уже голос Франсуа. «Хозяйка! Ау, хозяйка!» Сильвен взял в свои руки ледяные ладони Клодетты. «Держись, малыш, Вернется твоя мама. Ну, ясно же. Клодетта тряхнула головой. Она не плакала, но взгляд был остановившимся и мутным, будто под действием наркотиков. — Нет, Сильвен, нет, — шепнула она, — все повторяется, как 2 года назад. Вы не можете знать. Тогда мы тоже сначала не слишком волновались и тоже говорили друг другу, что он вернется, ждали. Даже день был таким же серым, как сегодня. — При чем тут погода? Не будьте суеверны. — Суеверной! — вскрикнула она с какой-то глухой яростью. — Да поймите же, Сильвен, снова та же история, я вам говорю. Мама позвонила в Кембер, приехал комиссар Флесуа. Комиссар Флесуа, приятный такой мужчина, и все повторял спокойно, все обойдется, вот увидите. Хотите парить, что на сегодня? И, наконец, звонок. На скалах нашли. Ну, не надо так, Клодетта, успокойтесь, уговаривала Симона. Это просто совпадение, вы же достаточно разумны, чтобы... Вот именно, я достаточно разумна, чтобы понять, маме незачем было выходить ночью, да и потом она очень боялась темноты. — Не нужно говорить о ней в прошедшем времени, — прошептал Сильвен. Клодетта зловеще сухо засмеялась. Фомбье вышел из гостиной и издали сообщил. — Я звонил в полицию. Опять там этот Флесуа. Он сейчас приедет. У Сильвена появилось странное ощущение. Показалось, что он уже когда-то и видел эту сцену. Терраса с горшками герани, мольберт под навесом, палитра в разноцветных пятнах, тяжелое небо и тишина, тревожные ожидания. Он все это узнавал. Беспокойство Клодетты передалось ему. Чувство было таким реальным, что на секунду у него перехватило дыхание. Он словно выпал из времени, из жизни. Вошел Франсуа. Общее внимание переключилось на него, и Сильвен воспользовался этим, чтобы незаметно удалиться. Он быстро поднялся в свою комнату и рухнул на стул у окна, и тут же впал в прострацию. Долго-долго сидел он неподвижно, с пустой головой, в полном отупении, не слышал даже, как подъехал к крыльцу автомобиль. Только появление Симоны вернуло его к реальности. Она вошла, взвинченная, стуча каблуками. Симона сочла нужным переобуться. — Вот он где. Ты что, спятил? Не понимаешь, что твое место внизу, вместе со всеми. И вообще, тебя спрашивает комиссар. — Комиссар? Да, черт возьми, нас он уже допросил. Фомбье, Клодетту и меня. Очень приятный человек. Он поднялся, оглядел сестру как чужую и медленно произнес. — Разве ты не чувствуешь, что нам нельзя больше оставаться в этом доме? Иначе с нами тоже произойдет что-то непоправимое. Не видишь, что Фомбье... Фомбье, между прочим, прекрасно к тебе относится. Может быть. Но что это меняет? Он же маньяк, одержимый. Я даже думаю, не он ли убил жену, я правильно догадалась? В таком случае, почему бы тебе не обвинить его и в смерти своего предшественника? Тем более, что и дата совпадает 1 июня. Конечно, ты всегда его защищаешь. «Всегда?» Она взглянула на него с интересом. «Уж не ревнуешь ли ты, малыш?» На минуту они замолчали. Ему свело гримасой рот. Она побледнела и часто моргала. Сильвен опустил голову. «Пойдем вниз», — вздохнул он. «Все равно ты не хочешь понять. Но я тебя предупреждал».